случае, которое произошло в дни Ашура. Вы знаете, что сегодня был день Ашура, 10-й Мухаррам. И вы уже знаете, что Аллах Азза ва Джал, Он спас Муса и его народ от фараона. Конечно, это было великое случая. Но мы не будем говорить об этом, мы будем говорить о том, что произошло после пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть мы сегодня будем говорить Мактал Хусейн, то есть случай, когда убили Аль-Хусейна, то есть внук пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Вы знаете, что у нашего пророка Мухаммада, алейхи салату ассалям, были два внука. То есть Аль-Хасан и Аль-Хусейн. Хотя у Али ибн Аби Талиб были много детей. То есть у Али ибн Аби Талиб было больше, чем двух детей. Но именно от Фатимы, то есть Фатима, вы знаете, что Фатима это жена, дочь пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть дочь пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, она одна из самых лучших женщин, Рая, она родила, то есть пророку Алию два сына. Но Али, конечно, он женился после Фатимы и имел много детей, то есть больше, чем этих. Но мы говорим о внуках. То есть только у пророка саллаллаху алейхи ва саллям два внука, поскольку мы не знаем. То есть Аль-Хасан и Аль-Хусейн, как в достоверном хадисе, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Хума сайида шабаби ахли джанна». Аль-Хасан и Аль-Хусейн, они, то есть, так можно сказать, то есть, они являются, то есть, Хасан и Аль-Хусейн, каждый из них является господином молодежи. Или молодежь в раю. И как вы знаете, что после смерти пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, подвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, решили, что Абу-Бакр Саддих, он будет заместителем пророка, алейхиссалату вассалям. Поэтому Абу-Бакр был первый халифа, потом Умар, потом Усман, потом после Усмана Али. И то есть вы знаете, что Али ибн Аби Талиб, как сказал то есть, Ибн Кафир и так далее, убили то есть, в пятницу. Понятно? Это было в Рамадане в 40-м году. После того, как убили Али ибн Аби Талиб, и во время, когда Али ибн Аби Талиб был халифа, произошло фитна между Муавия и между Алия, Али Аллаху Анху, из-за тех людей, которые они убили Усмана. Конечно, из Акидат Аль-Сунна Валь-Джамаа не вмешиваться в эти фитни и говорить, что Али ибн Аби Талиб, он был прав, то есть его мнение, его мнение, и он был мусиба, то есть у него за это два вознаграждения. А Муавия, ради Аллаху Анху, он сделал иштихад, но он ошибся. Но мы не будем об этом вмешиваться, потому что акида Ахлиссунна Валь-Джамаа нельзя вмешиваться в фитне, которая была между сподвижниками пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть между Муавия и между Али ибн Аби Талиб. После того, как то есть, Али ибн Аби Талиб, он умер, то есть устушит, он не считает, иншаллах, нахсабу Аллаху хасибу, что он умер шахидом, то есть Али ибн Аби Талиб остался, то есть или сподвижники, они приняли, что Аль-Хасан, он будет уже халифа для мусульман в Медине. И поскольку, то есть, была, то есть, у Муавия, ради Аллаху анху, было очень много людей, и люди, то есть, между ними была, то есть, вражда из-за этой фитни, Аль-Хасан, внук пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, он решил, что сделать уступку. То есть он, его приняли как халифа, но он сказал, я даю, то есть эту должность или эту власть Муавия ибн Аби Суфьян. Он так сделал, чтобы помирить между мусульманами. Вы меня понимаете? Потому что Али ибн Аби Талиб, у него, он оступился, взял Аллаха. То есть Муавия, у него были его последователи. То есть Муавия, он был великим сподвижником пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть люди, которые любили его, они были очень много. То же самое, люди, которые были с Алием, или те, которые его поддерживали, их очень много. Аль-Хасан, чтобы помирить между мусульманами, и чтобы эту фитну, то есть, закончить, и чтобы, как говорят, убить эту фитну на месте, он оступку сделал для Муавия ибн Аби Талиб, ради Аллаху анху, и тогда Муавия стал халифом. Халифой, то есть после Аль-Хасана. Аль-Хасан почти он 6 месяцев вообще был халифом. И потом Муарад Аллаху анху, он очень много территории открыл и так далее. Короче, после того, как умер Муавия, ради Аллаху анху, он сделал завещание, что Аль-Халифа, или то есть правитель после него, это будет его сын Язид. То есть вы знаете, что Муавия был сын Язид. Вы знаете, что Муавия, ради Аллаху анху, он был великим посланником Аллаха Азза ва Джал, и он был одним из Куттаб аль-Вахи, одним из писателей Корана. Вы знаете, что Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он не умел ни писать, ни читать. То есть у него были, куттаб, то есть писатели, их около 40, они писали Коран. Понятно, да? То есть они писали то, что Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям им сказал. Муавия ибн Аби Суфьян, да будет доволен имя Аллаха Азза ва Джал, он был великим сподвижником Пророка Саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому его надо любить. Не из-за фитни, которая произошла между Муавией и между Алием, мы должны ненавидеть Муавия, ради Аллаху анху, потому что он был великим сподвижником Пророка Саллаллаху алейхи ва саллям. Понятно, мы говорим, что он здесь шесть джихад. Чтобы вам было, то есть, ясно, конечно, я сказал вам, что нельзя вмешиваться в детали в этой фитне. Почему? Потому что, как я сказал шейх ибн Утаймин, то есть обе две стороны, Муавия и Али ибн Аби Талиб, оба они были великие сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Понятно? Если ты будешь со стороны Муавия, может быть у тебя потом ненависть немножко к Алию. Понятно? Потому что ты поддерживаешь Муавия. Если ты будешь со стороны Алия, и будешь его поддерживать полностью, тогда у тебя будет немножко ненависть к Муавии. Понятно? Поэтому так не должно быть. Мы должны любить их оба всех. В чем заключается, то есть, проблема? В чем заключается проблема? То есть, после того, как убили Алия, убили Утмана ибн Аффан, мы знаем, что те, которые начали фитну, некоторые люди, которые Абдуллах ибн Саба, вы знаете, что он был главным человеком или основоположником шиизма. Он был одним иудеем из Йемена. После того, как убили Утмана, и вы знаете, что Утман, ради Аллаху анху, кутил мазлум. То есть его убили по несправедливости. Понятно? Когда эти люди собрались вокруг дома Утмана, ради Аллаху анху, и решили уже, то есть, заходить, чтобы убить халифа, Утман, ради Аллаху анху, дал приказ, что нельзя противостоять против них. Потому что многие могут спрашивать, а где были сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям? Большинство, конечно, они были на джихаде, но некоторые из них, они были в Медине. Но почему эти люди зашли без никаких противостояний? Потому что Утман, ради Аллаху анху, он дал приказ, нельзя противостоять против них. Почему он так сказал? Аиша, ради Аллаху анха, и да будет доволен ей Аллах Азза ва Джал, сказала, что перед смертью пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, он вызвал, сказали, где Утман? Где Утман? Тогда пригласили Утман. Аиша сказала, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, взял Утмана и ушел в сторону. И когда начал ему рассказывать, Аиша сказала, я заметила, что на лице Утмана были признаки недовольства. Вы понимаете меня, да? Если человеку ему что-то рассказывают, и он недовольный, тогда его, то есть на мимике там лица бывают уже, то есть как признаки, то есть что, короче, что он не, ему не нравится это. Понятно, да? И Аиша ради Аллаху анха, то есть она толковала, что почему Усман это сделал. Она сказала, наверняка Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он что-то ему сказал. Потому что она видела, что Усман сказал, нельзя воевать. И нельзя противостоять против этих людей. И действительно, то есть это ее толкование было правильное. Почему? Потому что вы знаете, что в Бухари и Муслим есть один хадид достоверный, когда Абу Муса Аль-Ашари, да будет доволен им Аллах Азза ва Джалла, сказал, он хотел один день быть, то есть он один день видели, чтобы быть постоянно с пророком саллаллаху алейхи ва саллям. Когда он подошел домой, он спросил, где пророк, они сказали ему, он вышел. И когда искал его, нашел, что он зашел в сад, в бустан. Сад или как можно сказать, как типа рай. Ну, то есть бустан, садик, то есть садик, где там много дерева, там много. То есть и пророк саллаллаху алейхи ва саллям, там был колодец, понятно, да? Там был колодец, и пророк саллаллаху алейхи ва саллям, что он сделал? Он сел на краю колодца и ноги отпустил в яму. Понимаете меня? То есть он сидел не снаружи, то есть ноги он поставил в колодце или в яму, где колодец. Понимаете меня? Ясно вам? Понятно вам, да? Хорошо. Тогда Абу Муса, он когда видел, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сидел и таким образом, он стоял рядом у двери и сказал, что он будет там стоять защищать Пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Когда он сидел, то есть Пророк саллаллаху алейхи ва саллям таким образом, Пророк сказал Абу Муса Аль-Ашари, Абу Саид Худри, наверное. То есть сказали ему, сейчас придет один человек, он из обитателей рая. Обрадивай его этим. Фабаширху бидалик. Обрадивай его, что он в рай попадет. Абу Саид Аль-Худри, он сказал, я пожелал, что этот тот, который придет, чтобы он был мой брат. Понятно? Но потом, через некоторое время, кто пришел? Как вы думаете, кто пришел? Пришел Абу Бакр Саддик, ради Аллаху анху. Когда он, то есть, подскучал под дверью, хотел зайти, Абу Саид Аль-Худри сказал ему, то есть, обрадовали его, что он в рай попадет. И Абу Бакр, ему это понравилось, и он, то есть, истабшар. И хвалил Аллах Азза ва Джалла за это. И потом взял и зашел в садик и сидел с правой стороны пророка саллаллаху алейхи ва саллям и сделал, как пророк сделал. То есть он поставил ногу в сторону колодца. Вы понимаете меня, да? Ясно вам, иншаллах. Потом пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал Абу Саиду, придет сейчас к тебе один человек, то есть обрадовай его, что он в рай попадет. Опять Абу Саид сказал, я бы хотел, что тот, который придет, чтобы он был пророком, чтобы он был моим братом. Через некоторое время пришел Умар Аль-Фарух, ради Аллаху анху. Опять Абу Саид, он обрадовал его, что он в рай попадет, и обрадовался, то есть, и понравилось это сообщение, то есть, Умару, и он сидел, подошел и сидел с пророком саллаллаху алейхи ва саллям и Абу Бакрам. Потом пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал Абу Саиду, или Абу Муса, я честно забыл, то есть, сказал ему, что придет человек, ты ему обрадуешь, что он в рай попадет, фи бельван тусибуху. То есть он в рай попадет из-за скорби, или из-за то есть бельва. Бельва это не обычная проблема. То есть это скорбь или большая проблема. То есть скажи ему, что он в рай попадет из-за такой большой проблемы или из-за большое испытание, так можно сказать. Через некоторое время пришел Усман ради Аллаху Анху, и когда сказали ему Абу Муса Аль-Ашъари или Абу Саид Аль-Худри, что он в рай попадет из-за Балва, тогда то есть Усман сказал «Инна Лиллахи ва инна Илейхи раджиун». Воистине мы принадлежим Аллаху, и мы к нему возвращаемся. Поэтому, то есть, и потом, когда передачи этот хадис Абу Муса или Абу Саид, когда его спросили, как ты толкуешь этот хадис, они сказали, он сказал, я толкую это их могилы. Потому что Усман, когда зашел в садик или в сад, хотел сесть, не нашел места. Понятно? Передача хадита, когда его спросили, как ты толкуешь этот хадит, он сказал, я толкую этот хадит о их могилах. И действительно, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, то есть он умер, потом Абу Бакр был похоронен с правой стороны, и Умар был похоронен с левой стороны, а Усман, он уже был похоронен в Бакия. Короче, Усман, ради Аллаху анху, то есть Аиша толковала, что он почему не хотел, чтобы была против то есть, чтобы люди защищали его, он сказал, я не хочу, чтобы кровь мусульман была пролита из-за него. Посмотрите, как богобоязненность у сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Он не хотел, чтобы кровь мусульман были пролиты из-за него. И один из сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, я забыл, как его зовут, он сказал, то есть, это Абу Муса, да? То есть, он сказал, Усман, ради Аллаху анху, то есть, перед, то есть, этот день, когда его убили, называется Йом-Уддар. Ночь, то есть, когда он, ночь он видел пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, и с Абу Бакром и Умаром, и они сказали ему, и он сказал ему, «Афтар индана лейла, я Усман». Усман, и сделай разговление у нас сегодня. Понятно? То есть, поэтому те, которые придали историю, говорят, что Усман, когда его убили, он постерджал. Потому что он видел во сне, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит ему, принимай, сделай ифтар или разговление у нас у Усмана. То есть, Усман, когда его убили по несправедливости, то есть, когда зашли к нему, ему было около 80 лет. И он, когда зашли к нему, он читал Коран. То есть эти люди, когда они его убили, и когда его жена хотела его защищать, она когда руку поставила, чтобы его не ударили, меч попал на его пальцы и порезал, то есть и отрубил, то есть пальцы, меч, ее пальцы, то есть, как говорят, порезал или отрубил ее пальцы. Понятно? Убили его, и некоторые из тех, которые были с ним, да, то есть отрезал, те, которые были с ними. Поэтому, то есть, когда его убили, то есть его смерть была, как называется, жестокая, или его убийство было жестокое. Муавия ибн Аби Суфьян, он двое родной брат Усмана. То есть Муавия, он был, то есть, как можно сказать, вали Димашк или Шам. То есть Усман поставил Муавия, чтобы он руководил Шам, где там Дамаск, Палестина и так далее. Муавия, когда ему отнесли рубашку, где там есть крови Усмана, понятно, и там пальцы его жены, он сказал людям, то есть «Ана валию дами». То есть вы знаете, что человек, если его убили, должен быть валию дами, то есть тот, который отвечает за его кровь. Должен потребовать, чтобы убили преступника. Поэтому Усман, Муавия, он стал его валидом. Поэтому, когда сказал людям, что надо наказывать тех людей, которые убили Усмана, все жители Шама и Дамаска согласились с ним, потому что он имел очень большой авторитет, и его любили. В это время, то есть подвижники пророка саллаллаху алейхи ва саллям, они поставили, что Али ибн Абу Талиб, он был халифа, и потом из-за того, что Али стал халифа, потом появились хавариджи, понятно, и то есть хавариджи, они То есть Усман, Али ибн Муавия, он собрал армию и поехал в сторону Медины, чтобы найти тех людей, которые убили Усмана. Али ибн Аби Талиб, у него было другое мнение, у него было мнение, что сначала надо, то есть безопасность в Медине и в государстве сделать, понятно? А потом, то есть, а потом найти этих людей, которые убили Усмана. Почему? Потому что посмотрите, люди, которые убили Усмана, они были хитрые люди. Они что сделали? Они пошли и и зашли в армию Алия. Понятно? Те люди, которые убили Усмана, они зашли и присоединились к армии Алия ибн Аби Талиб. Поэтому почему Али ибн Аби Талиб не хотел воевать с ними с первого раза? Во-первых, потому что надо безопасность сделать в Медине и в государстве. Во-вторых, как пишут шейхи, они пишут, что у этих людей, эти люди, которые убили Усмана, у них были очень большие племя. Понятно? То есть эти кабила, у них племя, у этих людей были очень большие. И большинство солдатов Усмана, то есть большинство солдатов Алия, они были из этих племен. Ясно вам? Если Али ибн Аби Талиб будет воевать против этих людей, которые убили Усмана, тогда будет большая фитна. Понятно? Его армия будет разделяться на две части, и опять будет большие проблемы. Ясно вам? Поэтому почему Али ибн Аби Талиб не хотел, чтобы наказать тех, которые убили Усмана в первую очередь? Он хотел сначала чуть подождать, распространить, то есть безопасность в государстве, а потом найти и искать этих. Но у Муавия было другое мнение. У него было первое, чтобы наказать этих людей. И из-за этого было, то есть, разногласия. Муавия не хотел власть, Муавия не хотел быть халифом, потому что он признает, что Али ибн Аби Талиб, он халифа, но он хотел, то есть, наказать в первую очередь тех людей, которые убили Усмана. Али сказал, что надо подождать. Поэтому здесь из-за этого появилось разногласие. И меня понимаете? Короче, была эта фитна, и потом появились эти, то есть, хавариджи, и Али ибн Аби Талиб воевал против них, они потом его убили, потом Муавия стал халифа. Когда Муавия стал халифа и дал, чтобы после его смерти его сын Язид, он стал халифа после него, как только умер Муавия, и как мы сказали, Муавия, он был великим сподвижником пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Как только умер Муавия, его сын Язид стал халифа, потому что так Муавия хотел. Язид, сын Муавия, он был фасиком. Он не был верующим человеком. Ясно вам, да? Он не был верующим человеком. То есть он не был как его отец. Понятно? Поэтому вы можете найти, что некоторые ученые, они могут его проклинать. Именно это Язид, сын Муавия. Муавия, он был великим сподвижником, но его сын, к сожалению, не был таким верующим. Поэтому, когда Язид, он стал халифой, появилась очень большая фитна. Некоторые люди в Медине, они сказали, мы не признаем, что Язид это наш правитель. Понятно? Их называют Ахль-Хирра. И они собрались, чтобы воевать и выйти сделать хуруч против Язида. Ясно вам? Понимаете меня в этот момент? Потому что мы сказали, у Язида были ошибки и несправедливость была у него. Поэтому некоторые люди, которые были в Медине, они большие люди, верующие, они не признали его, не дали ему присягу и хотели идти хуруч против Язида. И вы знаете, что Абдулла ибн Умар, когда Язид стал халифой и так далее, и он собрал свои детей и сказал им, тот, который не дает присягу, ана бари ум минху, он, я не признаю его. Понятно? И он не от меня. Короче, и была, конечно, субханаллах, была фитна и Язид, потому что те, которые не делали присягу, он воевал против них. И Абилла Субхана обращает фитнес, и люди, потом его армию он отправил в Медину, и много мусульман их убили из-за этой фитны, понятно? Это все помогло к следующей фитне. Какая, то есть, когда это случилось, люди видели, что Язид, он воевал против мусульман, и он послал его армию в Медину, и он убил многих мусульман, он правитель. Нельзя хрудж, нельзя выход против него сделать. Но так, субханаллах, получилось. Шиа то есть в Ираке, и именно в Аль-Куфе, не знаете город Аль-Куфа? В Ираке есть город, называется Аль-Куфа. Шиа в Аль-Куфе, они послали в это время, то есть много писем к Хусейну, внук пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, ради Аллаху анху ва арда. То есть они послали много писем к Хусейну и говорят ему: пожалуйста, мы не признаем Язида, он не наш правитель, и мы не признаем его отец, Муавия, и мы не признаем Усман, и не Умар, и не Абу Бакр. Мы признаем только Али и его семейство. И ты имеешь больше прав, чтобы быть халифой для мусульмани, не этот нечестивец, то есть Язид. Понимаете меня? Ясно вам? Короче, они ему писали очень много писем и говорят ему: мы хотим, чтобы ты был халифа, и мы тебя будем поддерживать, и так далее. У Ахлиссунна валь-Джамаа в их источниках пишут, что эти письма дошло около до 500 писем они ему отправили. У шиа, то есть в шиитских источниках, около 12 тысяч писем, то есть эти шииты из Куфы, они писали Аль-Хусейну. Поэтому, когда Аль-Хусейн он получил эти письма, и он заметил, что люди, они там признают его, и они его поддерживают, он отправил двое родной брат, Муслим ибн Акил. Вы знаете, что семейство пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, состоит из его жен, его дочерей, и Аль-Аббас, и Аль-Акил, и Аль-Джафар. Понятно, да? Ясно вам? Поэтому Аль-Акил, это он был, то есть дядом Али ибн Аби Талиб. Короче, Аль-Хусейн, он отправил двое родной брат, то есть Муслим ибн Акил, туда, в Куфу, чтобы посмотреть, действительно ли есть это, или эти люди обманывают, или что с ним, то есть они действительно дали ему присягу или не дали. Когда Муслим ибн Акил доехал в Куфу и встретился с людьми там, и пообщался с ним, то есть он узнал, что они действительно, да, не признают Муавия, не его сын Язид, и не хотят, короче, чтобы Муавия, он был халифа. Понятно? И собрались у одного человека, то есть в дом одного человека, его зовут Хани, ибн Урва. В это время дошло до Аль-Халифа, то есть Язид, что Муслим ибн Акил, он уже приехал, и он встречался с людьми там из Куфи, и шиа в Куфи, они дали ему присягу, что они хотят, чтобы Хусейн, он был халифа, и они не признают Язида. Тогда, Язид, то есть в это время он был в Шаме, он отправил его наместнику, так если так можно сказать, то есть его вали Басра, то есть знаете, что в Ираке есть город, называется Аль-Басра, то есть там в Аль-Басре был один вали, наместник. То есть Язид отправил этому наместнику, его зовут Убейд ибн Зияд. То есть Язид отправил Убейд ибн Зияду. До сих пор есть, да. Аль-Басра есть до сих пор. То есть Язид отправил его наместнику Убейд ибн Зияд, что не дать жителям Куфы встречаться с Хусейном. Потому что если они будут с ним встречаться, будет, то есть, большая проблема. Ясно, да? Он не приказал ему убить Хусейна, он сказал ему не дать жителям Куфы встречаться с Хусейном. Я знаю вам, потому что, почему надо знать эти моменты, потому что шиа, они говорят, Язид, он дал приказ, чтобы убить Аль-Хусейна. Это неправильно. То есть, Ахль-Сунна ва-Джамаа пишут в своих книгах, что Язид дал приказ своему наместнику в Басри, то есть Убейд ибн Зияд, чтобы он не разрешил жителям Куфы с Аль-Хусейном встречаться и так далее. И в это время, то есть когда этот наместник получил это письмо, он начал искать, где муслим ибн Акил сейчас он находится. И потом, то есть, когда узнал, что где он находится, короче, муслим ибн Акил собрал много из жителей Куфи, то есть пишет около 4000. Понятно? 4000 из жителей Куфи, они вышли с муслим ибн Акил, это двое родной брат Аль-Хусейна, и они сделали, то есть окружали творец Убейд ибн Зияд. Понимаете меня? Муслим ибн Акил с жителями Куфы, около 4000, то есть большая армия, они вышли и окружали, то есть творец Уаль-Басра, то есть Убейд ибн Зияд. Понимаете меня? Ясно вам, иншалла? Слышно там Абу Джамиль в скайпе? Да, да, слышно. Хорошо, да. Когда, то есть... Понятно, да? Баракаллаху. Хорошо, хорошо. Если слышно, тогда нормально. То есть, когда вышел, то есть... Убейд ибн Зияд, и он видел, что... Муслим ибн Акил, и с ним около 4000 из жителей Куфы, они его поддерживают и так далее. Он что сделал? Он, потому что Убейд ибн Зияд, он был хитрым человеком. Он сделал проповедь и начал, то есть распространять, внушил в них страх от армии халифа. Вы знаете, что халифа Язид, понятно? У него была очень большая армия. То есть Убейд ибн Зияд, он начал делать проповедь, и он начал им говорить о армии халифа. То есть он сказал им, оставьте это, то есть я говорю, допустим, мои слова, допустим, оставьте это, у нас сейчас очень большая армия, короче, он начал давить на их психику, понятно? И начал так огромно говорить, то есть армии аль-халифа. Поэтому, как пишут в истории, потихонечку люди, когда узнали, что есть такая большая армия, начали потихонечку уходить. Это было в Зухре, понятно? Потихонечку люди начали уходить, эти 4000, потому что они боялись, что халифа он отправляет большую армию в Басру, и он их уничтожит. И как пишут, то есть, когда уже Магриб наступил, не остались с муслимом на Акил около только 20 тысяч человек. Только. Из 4 тысяч. Понятно? Тогда Убейд ибн Зияд у Аль-Басра, он дал приказ, чтобы ловить этого муслима на Акил, и дал приказ, чтобы его убить. Понимаете меня? Ясно вам? Тогда, когда нашли этого муслима на Акил, то есть это двое родной брат Аль-Хусейна, и до того, как его убили, алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатух, он сказал, у него есть одно желание, то есть он хочет писать одно письмо к Хусейну. Убейд ибн Зияд разрешили ему, тогда тогда муслим ибн Акил писал Хусейну, сказал, вернись воистину жители жители Куфы, они тебя обманули и обманули меня. И у обманщика нет никакого, то есть предали тебя и меня. Ясно, да? И он ему разрешили писать, и когда он ему разрешили, они его убили. И его это убили в день Арафа. Субханаллах. То есть, конечно, это не должно быть такое, но субханаллах, его убили в день Арафа. То есть двое родной брат Аль-Хусейна, его убили в день Арафа. То есть это очень великий день. Субханаллах, они его убили. Понятно, да? В это время, то есть, когда, я забыл вам сказать, то есть, когда Муслим Акил, он поехал в Куфу и видел, что люди поддерживают Хусейна, он в это время послал ему письмо. Давай приезжай. Понятно? Но когда убили, и потом, когда Хусейн получил это письмо, он вышел, собрался поехать в Куфу. Когда он собрался поехать, то есть, в Куфу, многие из подвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, это уже было в месяц Зуль-Хиджа. То есть, многие из подвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, были против. Абдуллах ибн Аббас, и Абдуллах ибн Зубейр, и Абдуллах ибн Умар, да будет доволен им Аллах, Азза ва Джал. То есть, хорошо, иншаллах, после урока. Они сказали ему, не уходи, то есть, ла тахрудж. Нельзя идти к этим людям. Понятно? Его брат, брат Аль-Хусейна, Мухаммад ибн Ханафия. Вы можете слышать такое имя. У Аль-Хусейна был один брат, его зовут Мухаммад ибн Ханафия. Он не был его родной брат, потому что Мухаммад ибн Ханафия был из другой матери. То есть Мухаммад ибн Ханафия подошел к своему брату Аль-Хусейну и сказал ему, не уходи, эти люди, они обманщики и так далее. Почему? Потому что они предали, то есть его отец, то есть шиа в Куфе, то есть они то же самое помогли, чтобы люди убили Утма, Али ибн Аби Талиб, ради Аллаху анху. Когда то есть, они ему сказали это, и Абдуллах ибн Аббас настаивал, и Абдуллах ибн Амр ибн Аас, и Абдуллах ибн Зубейр, Сара ибн Хусейн, он не поменял свое мнение. Когда он вышел из Мекки, понятно, да, когда он вышел из Мекки, и дошло информация, то есть дошло до Абдуллах ибн Умара информация, что Аль-Хусейн он ушел, и он хочет идти в Куфу, потому что там жители Куфы согласились принять его как халифа и дали ему присягу. Абдуллах ибн Умар вышел, то есть и догонял, то есть Аль-Хусейна. Когда он нашел его, он сказал ему, я тебя прошу, не иди к ним. Воистину, то есть этот хадис, он с хорошим иснадом, Аль-Хафид Аль-Ираки, рахимаху Аллах, он сказал этот хадис с хорошим иснадом, когда он сделал тахридж в книжке Аль-Ихья. То есть Абдуллах ибн Умар сказал Хусейну, о Хусейн, я тебе то есть, расскажу один момент. Джибрил, алейхиссалам, когда он подошел к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и дал ему выбор между жить вечно в этой жизни или быть рядом с Аллахом, азза ва джалля, то есть или этой жизни, или той жизни. Понятно? Ясно вам, да? То есть Абдуллах ибн Умар сказал, Джибрил, когда подошел к пророку, он дал ему выбор, или этой жизни, или та, или той жизни. Абдуллах сказал, Абдуллах ибн Умар сказал, а пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, выбрал ту жизнь. И не хотел эту жизнь. Понятно? И воистину, ты из него, или ты от него, ты от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И он сказал, Аллах, азза ва джал, он именно, то есть, сарафаха анкум, то есть, он отдалил эту жизнь от вас. Потому что он знает, что та жизнь, имеется в виду, то есть, в судном дне, лучше для вас. Ясно, да? И он начал ему говорить, ему, не уходи, и так далее, и так далее. Аль-Хусейн сказал, нет, он настаивал. Тогда Абдуллах ибн Умар начал плакать. Понятно? И он его обнимал и сказал, астаудиук Аллаха мин катил. Астаудиук Аллаха мин катил ау асир. Я тебе, то есть, астаудиук Аллах, то есть, я оставляю тебя у Аллаха, азза ва джал, как вадиа, то есть, на хранение. Но, короче, то есть, Абдуллах ибн Умар, то есть, да, Абдуллах ибн Умар, то есть, у него было, то есть, чувство, что они его убьют. Поэтому сказал ему, астаудиак Аллаха мин катил, или ау асир. Понятно? И субханаллах, как шейх Аль-Бани постоянно иногда говорит, то есть, иля назал кадар, عمي البصر. Если قدر спускается, спускается, глаза не видят. Понятно, да? Иза назал кадр, عمي البصر. Ты можешь видеть человек, он очень такой внимательный и так далее, и он боится чего-либо. Но, субханаллах, он может попасть в какую-то ошибку из-за кадра. Короче, потом Аль-Хусейн, ради Аллаху анху, он продолжил и вышел с его, то есть, с его братьями. То есть у него, мы сейчас посмотрим, его братья, его братья, его дети, и дети его брата Аль-Хасана. По дороге, то есть Аль-Хусейн, ради Аллаху анху, он получил письмо от твоего родного брата Муслим ибн Акил. То есть, когда он получил это письмо и открыл письмо, считал, что вернись воистину, то есть, эти люди, они тебя предали. Понятно вам? Ясно вам? Тогда Аль-Хусейн, ради Аллаху анху, после того, как он получил это письмо, после того, как он получил это письмо, он выбрал дорогу к Язиду. То есть, он решил поехать к Язиду, то есть, к халифе. Понятно? Когда он направился в сторону, то есть, Аш-Шама, он хотел поехать к Язиду, есть такой город, называется Карбала. Карбала – это город до сих пор в, то есть, в Ираке. Да. То есть, когда он доехал до Карбала, он там видел, что есть, то есть, армия, армия, то есть, или солдаты Язида, понятно? Амр ибн Саад, Шаммар ибн Дальджаушан, они были из солдат, они были из, как можно сказать, офицеров Язида, они были там в Карбалае. Понятно? То есть, когда Али ибн когда Аль-Хусейн, ради Аллаху анху, он встретился с этими офицерами, с их солдатами, понятно, да? И он сказал им, то есть, они сказали ему, то есть, они хотели, чтобы он шел по законам, или чтобы он слушал Убейд ибн Зияд. Аль-Хусейн отказался, сказал им, нет, я вам дам три варианта. Или вы мне разрешаете поехать к Язиду. Понятно? Я оставляю мою руку в его руки. То есть, имеется в виду, что я не против него. То есть, первый вариант. Или вы мне разрешаете поехать к Язиду, то есть, к халифе. Я оставлю яди в яди. То есть, я буду с ним оставить мою руку с его руки. Или вы мне разрешаете поехать обратно, возвращаться обратно к Медине. Понятно? Или третий вариант. Я буду поехать в один из фигур, в один из точек, в одну из точек, где воюют мусульмане, или где то есть муджахиды, они воюют. Понятно? То есть Аль-Хусейн дал им три варианта. Или возвращаться в Медину, или продолжать свою дорогу, или свой путь к Язиду, чтобы он был с ним и так далее, или поехать в Фигр, то есть в одном месте, где муджахиды воюют, чтобы он присоединялся к ними, и чтобы он воевал с ними против кафиров. А эти, то есть, сражения, да, против кафиров, а эти лидеры Убейда, то есть, как мы сказали, Амр ибн Саад и Шаммар ибн Дальджаушан, сказали, нет. Они эти три варианта отказали, то есть их принять. И сказали, нет, ты должен слушать Убейд ибн Зияд. Вы знаете, что Убейд ибн Зияд — это наместник Язида в Басри. Понятно? Наместник Язида в Басри. Аль-Хусейн отказался, сказал, нет, я не буду, то есть, не буду его слушать. Зачем я должен его слушать? Если надо слушать, я тогда послушаю, то есть, халифа, то есть, амира. Когда они заметили, что они не, он не хочет и так далее, тогда началась, то есть, типа маленькая война. И субханаллах, потому что Аль-Хусейн, ради Аллаху анху, он не поехал, чтобы воевать. Представьте себе, то есть, человек, он поехал на дороге, то есть он не был подготовлен к этим. А эти люди, они были, с ними были их солдаты, то есть была маленькая армия подготовлена. И поэтому не было, то есть, равновесия, баланс не был. И субханаллах, то есть Аль-Хусейн, его братья, его дети, они начали воевать против этих людей. И потому что их было мало, эти субханаллах, честивцы, они то есть, начали против них сражаться. И субханаллах, убили много из них. Аммар ибн Джаушан, ла'анаху Аллах, он взял то есть, румх, то есть копыла, да, есть раньше была, то есть оружие, то есть палка, и в конце там есть железо такое острое, как называется это по-русски? Румх по-арабски называется. Копье? А, копье, да. Копье, баракаллаху фикум. Амр ибн Джаушан взял копье и выбросил в сторону, то есть Аль-Хусейна. И субханаллах, как пишут Ахли Сунна Джамаа, все они боялись приблизиться к Хусейну. Потому что, представьте себе, он внук пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Как можно его трогать? Поэтому каждый человек, он отошел от Хусейна, не хотел к нему приближаться. И он, субханаллах, он был сильным человеком, он был храбрым, как его отец Али ибн Аби Талиб, радиаллаху анху. А этот нечестивец, Амр ибн Джаушан, он когда заметил, что все люди не хотят идти рядом к этому, к Аль-Хусейну, он взял копье и выбросил в сторону, то есть Хусейна, и тогда Хусейн, он упал, и тогда эти все нечестивцы собрались и убили его. «Ва ла хавла ва ла куввата илля биллах». Потом один из этих нечестивцев отрезал его голову, понятно, и отправил к Убейду ибн Зияд. «Аллаху аль-Мустаан». Аллаху аль-Мустаан. И, конечно, это, то есть, это случай или этот хадис, как мы говорим, то есть зельзала кулюб аль-му'минин, сердца верующих, то есть происходило, как говорят, сотрясение в сердцах верующих людей, когда слышали, что пареса, то есть сердца верующих, когда слышали такое ужасное, то есть весть или новость. И, субханаллах, из тех, которые были убиты с Аль-Хусейном, его братья по линии отца, то есть с Хусейном, был Абу-Бакр, и Мухаммад, и Утман, и Джафар, и Аббас, они были сыновья Алия. Мы сказали вам, что Али, он после Фатимы женился. Понятно? У него были больше, чем Аль-Хасан Аль-Хусейна. То есть у Алия были дети, их зовут Абу Бакр, Утман, Джафар, Аль-Аббас и Мухаммад. Все они были, их убили с Аль-Хусейном. Из детей Аль-Хусейна, которые их убили, Абу Бакр, Умар, Утман, Али и Абдуллах. Понятно? Из Хусейном были дети его брата Аль-Хасана. Мы знаем, что Аль-Хасан, Аль-Хусейн, это братья, да? Из Аль-Хусейна с ним поехали, то есть дети его брата Аль-Хасана, то есть убили Абу Бакра и Умара и Абдуллах и Аль-Касим, сыновья Аль-Хасана, ради Аллаху анху ардахум. И дети, то есть и братья, то есть муслим и так далее. Короче, то есть эти события были очень ужасные и то есть и порицало, то есть порицало, то есть сердец верующих людей. И субханаллах, как Шейх Азим Бази сказал, то есть фитна потом сильно, то есть усугублялась или осложнялась ситуация после, то есть после убийства, то есть Аль-Хусейна, ради Аллаху анху, ва арда. Конечно, шиа, то есть, конечно, Язид ибн Муавия, когда он слышал эту новость, он сильно обиделся, конечно, понятно, да, и он взял жены Аль-Хусейна и жены тех людей, которые были с ним, и он принял их, то есть он их взял и принял в гости, понимаете меня? Он их взял и принял в гости, и и дал им, то есть, жить нормально, понятно, да? То есть он их не трогал. И как некоторые вещи пишут, что он взял их племя, и он их унизил, и он издевался над ними, это все, как я сказал, Ибн Таймия рахима Аллах, это ложь. Потому что, то есть, язид, он, понятно, он был нечестивцем, но он такие дела не сделал. Как я сказал об этом Ибн Таймия рахима Аллах. Ибн Кафи говорит, что пишут в сирах, что когда убили Хусейна, любой человек, если он поднимает камень, он увидит под камнем кровь. Ясно? То есть он, каждый человек, если он после того, как убили Хусейна, каждый человек, когда он поднимает камень, он найдет там кровь. Понятно? И небо начал выбросить, как называется, то есть камни из неба. И как я сказал, это не карамат. И как я сказал, то есть Ибн Кафир рахимаху Аллах в бидая ва нихая, والظاهر انه من سخف الشيعة وكذبهم. То есть что видно, это из то есть лжи или лживости шиа и их небрежности. Понятно? Шиа так пишут, что когда убили Хусейна, когда поднимаешь любой камень, ты найдешь там кровь, и солнце, и небо начали выбрасывать, то есть, как называется, камни и так далее. Это все кадиб, это неправда, и такого нету, и не происходило. Ибн Кафи говорит, то, что они говорят в этом событии, то, что касается убийства, то есть, Аль-Хусейна, то есть не произошло. Понятно? И он говорит, а до Хусейна, то есть до Хусейна, то есть убили его отец Али. Али был лучше, чем Хусейна. А с Алием не произошло то, что они говорят насчет Хусейна. Понятно? То есть они говорят, Ибн Кафи говорит, до Хусейна убили Алия, и Али был лучше, чем Хусейна. А почему не произошло после убийства Али то, что происходит после убийства Хусейна. И потом Ибн Кафи говорит, а до Алия убили Усмана. И Усман лучше, чем Али. Биль-Иджма, как говорит Ибн Кафи, а с ним это не происходило, то есть после его смерти не происходило это. До Усмана убили Умара. И Умар лучше, чем Усман и Али. А с ним это не происходило и не случилось. Понятно? И до Умара умер Абу Бакр. И с Абу Бакром это не случилось. Потом, Ибн Кафи говорит, а потом до Абу Бакра умер пророк, саллаху алейхи ва саллям. А с пророком, саллаху алейхи ва саллям, такого не, то есть не произошло. Потом Ибн Кафи говорит, умер сын пророка, саллаху алейхи ва саллям, Ибрахим. Понятно? И не произошло то, что они об этом говорят. Вот это, то есть, قصه مقتل حسين, это история убийства Хусейна, то есть, ради Аллаху анху арда. И все любой мусульманин, он должен, то есть, ему должно быть обидно из-за того, что убили внука пророка Мухаммада, алейхи салату вассалям, и он должен ненавидеть тех людей, которые воевали против него, как это Амр ибн Джаушан и другие. Что надо знать? Или что надо отметить? Надо отметить, что то есть или что мы можем, как говорят, отметить, или фаваид, или выводы, которые можно сделать с этой истории. Конечно, как вы знаете, что до пользы, баракаллаху фикум, до пользы, которую мы можем взять из этой истории. Во-первых, надо знать, что ар-рафида, то есть рафидити или шиа, ахлу гадр, они из предателей. Понятно? То есть сильная связь между ар-рафдом и между предательством. Понятно, да? Поэтому рафида, люди знают о них, что они предатели. И они обманщики, то есть они обещали Хусейна, что они будут его поддерживать и так далее, а потом его оставили. Поэтому, субханаллах, в источниках у шиа пишется, что то есть шиат аль-Али, шиат аль-Хусейн, шиа на арабском, это значит группа. Вы знаете, что слово шиа на арабском, это значит группа или джамаа. У шиа пишет, то есть в шиитских источниках пишет, что шиат Али, шиат аль-Хусейн, то есть те люди, кто поддерживает Хусейн, они его предали. Вы меня понимаете? То есть это субханаллах, это из истинности или из аль-хак, утверждает, что Ахли Сунна аль-Джамаа, они не убили аль-Хусейна. А на самом деле те, которые убили аль-Хусейна, это его шиа, или люди, которые они его обманули. Понимаете меня? Это первое. Во-вторых, как мы сказали, любой мусульман, он должен обидеться из-за этого случая, потому что, как мы сказали, убили этого великого человека и внук пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. То есть, самое надо отметить, что салихин, или праведные люди, когда они делают какой-то поступок неправильный по их иштихаду, это делает фитна для простых людей. Понимаете меня? Поэтому почему надо обратить внимание, как Умар говорит, то, что он боится найти умми заллату алим. То есть из опасных поступков, или из опасных, или из факторов, которые сильно влияют на умму и на простых людей, ошибки праведных людей. Почему? Потому что люди думают, что они нормальные люди, хорошие. Этот человек или этот праведный, он ошибся. Понятно? Люди это не понимают. Они начинают, то есть, брать, как нет, он потому что был хорошим человеком, и он это сделал, потому что это можно. Поэтому вы можете найти, что некоторые говорят, можно сделать хуруч, то есть выход против правителей. Потому что они говорят, аль-Хусейн, он это сделал. Вы меня понимаете? И это, конечно, неправильно. Шейх аль-Ислам Таймия, рахимахуллах, он говорил об этих, то есть, таких случаях, то есть когда некоторые из праведных людей, то есть некоторые из наших праведных предшественников, они сделают, как можно сказать, хруч. Допустим, как аль-Хусейн, когда он вышел, то, что его с ним происходило. Или когда аль-Хасан аль-Басри, когда аль-Хасан аль-Басри, он присоединился к Ибн аш'ар, и Била Башафит, Субхана Башафитна, и Аль-Курра, Штици, они вышли и поддерживали Ибн аш'ар против аль-Хаджаджа. То есть правильный человек, если он какую-то ошибку допускает, это может быть фитна для других людей. Поэтому почему Ахли Сунна валь Джамаа, у них нету маасума, то есть у них нету человека, который защищен от ошибок, кроме пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И почему Ахли Сунна валь Джамаа этот принцип, что если кто-то из ученых, он неправильно что-то сказал, они это не принимают. Не потому, что он плохой человек, потому что он именно по этому вопросу, то есть аль-хак лам якул, он не был прав. Ясно вам? Те обманщики, те хавари, которые они говорят, что можно сделать правителей, потому что праведные предшественники, иначе они сделали, это неправильно, потому что они... Мы говорим, во-первых, надо идти по дали. Понятно? Поступки людей мы должны сравнивать с далилом. Мы говорим, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, в многих хадисах запретил хуруч, или запретил, то есть выход против правителей в многих достоверных хадисах. То есть это сейчас не время для разъяснения этих хадисов и так далее. Но тогда, если это есть, и пророк саллаллаху алейхи ва саллям это запретил, тогда мы говорим, любой человек, если он ослушается хадис, нельзя взять его поступок как аргумент. Понимаете меня? Ясно вам, иншаллах? То есть мы говорим, если выяснилось по сунне пророка саллаллаху алейхи ва саллям, что нельзя делать хуруч, тогда любой человек, будто он кто-нибудь, шейх аль-Ислам Таймия, или будто он Бухари, допустим, если они сделали какой-то иштихад, и потом оказалось, что этот иджтихад неправильный, и этот иджтихад не имеет довод и так далее, нельзя оставлять сунну пророка, саллаху алейхи ва саллям, из-за поступка кого-либо из людей. Понятно? Те, которые ищут ошибки ученых, они нечестивцы. Понятно? Появились такие люди, которые они именно ищут то есть ошибки ученых, и они потом показывают людям, как будто они слушают ученые и так далее. Вы меня понимаете? Ясно вам? Допустим, я даю вам пример. Я сейчас мода среди некоторых молодежь, что если кто-то любил одну девушку, понятно, и она ему понравилась, он может на нее жениться без разрешения валия, то есть без разрешения ее отца или другого человека. То есть, что он делает? Договорился с ней, пригласил ее куда-либо или где-нибудь, вызвал двух из свидетелей, и он говорит им, я согласен жениться на эту девушку. И она говорит, что она согласна выйти замужем за этот парень. И свидетели слушали это, и тогда говорят, хорошо, поздравляем, мубарак алейкум, не знаю, и они конфеты раздают, не знаю, и какие-то сладости, и соки пьют потом, после этого. Ты говоришь ему, это неправильно. Почему неправильно? То есть, ты говоришь ему, из условий брака или аркани никах должен быть вали. То есть, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что айюма имраатин нукихат бигайри изни вали амриха фа никахуха батил. Любая женщина, если выйдет замужем без разрешения своего валия, никахуха батил. То есть, ее брак недействительный или неофициальный. Недействительный. Понятно? Или не считается. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он это хадис сказал. Они тебе говорят, а Абу Ханифа сказал, не надо вали. Ты говоришь ему, хорошо, понятно, имам Абу Ханифа, он из больших ученых и так далее. Но, может быть, он этот дали не знал. А может быть, он считает этот хадис недостоверный. Понятно? Или в его время хадиты не были собраны. То есть, ты найдешь для этого великого имама оправдание, потому что он был великим имамом. И так Ахли Сунна Джамаа делает с учеными. То есть, ищут для них оправдание. Но нельзя оставлять сунну пророка саллаллаху алейхи ва саллям из-за того, что имам, допустим, великий имам Абу Ханифа, он это говорит. Понятно? Но он начинает спорить, ты не знаешь больше, чем Абу Ханифа, он из имамов Ахли Сунна валь Джамаа, и когда он это сказал, значит, он вывез доводы. Оставляем эти доводы. Сейчас пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он это сказал. Почему оставляешь тогда хадис пророка алейхи ва саллям? Если он не слушает, то значит, этот человек, он потакает своим желанием. И, к сожалению, таких людей много. Понятно? Понятно? Поэтому один из ученых, он говорит, я один раз с одним человеком, то есть он из мутаассабат аль-мазахиб, то есть он берет какой-то мазхаб и держит за него зубами. И ты ему приказываешь, даешь ему далили, а он тебя не принимает. Я говорю ему, хорошо. Есть такое, я дам тебе один пример. Хорошо, есть некоторые ученые разрешают пить вино, которое сделано не из пальмов и не из виноградов. Можно ли пить вино? Он говорит, нет. Хорошо, говорю ему, есть некоторые ученые разрешили это. Что можно, если вино не сделано из пальмов и из виноград, можно их пить. Почему? Потому что они ссылались на один хадис в Сахих Муслим. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Иннама хамру мин хатейни шаджаратейн». Воистину вино из этих двух дерев, два дерева. Аль-инабу ва аль-нахль, то есть пальмы и виноград. Понятно, да? То есть воистину вино бывает только из двух дерев. Это из пальмов и из винограда. То есть они согласны такой хадис. Тогда можно пить, допустим, вино из банан или из персиков, или не знаю, из фиников и так далее. Он сказал, нельзя пить. Я сказал, хорошо, ученые здесь разрешали. Он говорит, они неправильные. Я сказал, почему неправильные? А почему тогда с имам Абу Ханифа ты взял его мнение? Он говорит, потому что нельзя пить вино. Я сказал ему, хорошо, если нельзя пить вино, то я сам нельзя выйти замужем без валия. Так пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал. Почему в одном вопросе берешь по далилам, а по другому вопросу не берешь? Понятно? Поэтому на это надо обратить внимание, что надо идти в первую очередь по далилу. Должен быть в первую очередь ад-далил. Понятно? Любой человек, будто он имам Ахмад, имам Малик, имам Абу Ханифа, имам Шафи, будто он кто-то из один из подвижников что-то сделал, нельзя оставлять сунну пророка саллаллаху алейхи ва саллям или оставлять Коран из-за ошибки кого-либо из ученых. Поэтому, если мы знаем, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям запретил выход против правителей, и наши праведные предшественники, они об этом и сказали, тогда тот, который берет иштихад, который сделал имам, иштихад, который сделал Аль-Хусейн, он из Ахли-Ахва. Он из тех людей, которые потакают своим желанием. Вы меня поняли? Понятно вам? Поэтому здесь не стоит много объяснить, потому что вы, наверное, иншаллах, знаете, что выход или хуруж против правителей, это нельзя. И если кто-то скажет, допустим, Аль-Хасан, он сделал хуруж, или Али, или Аль-Хусейн сделал хуруж, мы говорим, это иштихад, и нельзя оставлять сунну или далил из-за иштихада кого-либо из людей. Потому что надо идти по Корану и по сунне пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Следующий момент. Нельзя называть Аль-Хусейна мин аль-Хариджи или мин аль-Хавариджи. Вы меня понимаете? Нельзя называть Аль-Хусейна ради Аллаху анху мин аль-Хавариджи. Это так нельзя, потому что это не уважение к внуку пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. То есть мы говорим, он сделал иштихад. Он сделал иштихад, или он сделал баги, но это нельзя его называть из хавариджев, потому что хаваридж, эти заблудшие люди, и они вообще не имеют никакого отношения к Аль-Хусейну, ради Аллаху анху, ва арда. То же самое, надо обратить внимание, что сподвижники пророка саллаллаху алейхи ва саллям, Абдуллах ибн Аббас, и Абдуллах ибн Умар, и Абдуллах ибн Зубейр, и другие, и даже брат Аль-Хусейна, они не были согласны с ним. Так ли? Это значит, говорит нам, то, что Аль-Хусейн ради Аллаху анху сделал, это иштихад, но этот иштихад, он не был удачным. Надо отметить, что, или из фавайдов, что Шиа, когда они делают день Ашура, день скорби и день печали, это говорит о их заблуждении. Понятно? То есть, потому что это бид'а, как сказал шейх Ислам Тайми, рахимахуллах. Вы знаете, что шиа в день Ашура, они себя бьют, и они начинают плакать, и начинают, не знаю, бить себя по щекам, и то есть берут эти железы и себя бьют этим железом и так далее. Это бид'а. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям и ислам, он не причастен к этому нововведению. Поэтому мы должны на это обратить внимание. Шейх Ислам Ибн Таймия, рахимахуллах, он упоминал, что когда появилась, то есть эта фитна, то есть когда убили Аль-Хусейна, и шиа начали делать, то есть эти мероприятия, то есть были другие заблудшие люди, их называют ан-навасиб. Есть такое течение, их называют ан-навасиб. Их называют ан-навасиб, لأنهم نصبوا العداء لأهل البيت. Ан-навасиб, потому что они ненавидят семейство пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Понятно вам? То есть ан-навасиб, это одно течение из хавариджев, они ненавидят Алия, и они его оскорбляют, и они нехорошо относятся к семейству пророка Мухаммада, алейхиссалату ва саллям. И, конечно, они мубтадиа, они из приверженцев нововведения, потому что любовь Алия, любовь к Алию, к Хусейну, и к Хасану, и к Фатиме, и к семейству пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, это дин. Это, то есть, религия. Любой из нас должен любить этих людей, потому что они были, во-первых, праведными, и потому что они из семейства пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Шейх Ислам, то есть, Ибн Таймия, он говорил очень красивые слова насчет, то есть этот момент. Некоторые люди, они обвиняют шейха Ислама Таймия, рахимахуллах, что он насыбит. Вы можете видеть, что шиа, они постоянно говорят про Ахли Сунна насыба, или насыбит. То есть, алейкум салам, рахматуллахи ва баракату. вы, если заметили, слышали это слово, то значит насиби — это тот человек, который он ненавидит Алия и семейство пророка саллаллаху алейхи ва саллям. И наоборот, это неправильно. Ан-насиб — это отдельное течение из хавариджев, ахли сунна валь джамаа, они предупреждают от них. Некоторые люди говорят, что шейх аль-Ислам ибн тайми рахимахуллах, он бин насиби. Это неправильно. Один шейх, он дал очень хороший пример. Он сказал, те, которые говорят, что ибн тайми, он из насибов, то есть воистину это, субханаллах, это великая несправедливость, или это великая ложь, или несправедливость. Шейх сказал, ибн тайми рахимахуллах, у него есть стихотворение. Ее называют «Ал-Ламия», потому что она заканчивается буквой «Лам». Понятно? И ибн тайми говорит в этой касиде, в этом стихотворении: «Я саили ан мадхаби ва акидати, ризик аль-худа ман лил-хидаяти ясалу». О, тот, который спрашивает меня о мой мадхаб, о моим мадхаби, или о моей акиде. «Я саили ан мадхаби ва акидати». О, тот, который спрашивает меня об моем мадхабе и о моей акиде. «Рузик аль-худа ман лил-хидаяти ясалу». То есть, да направится на истинный путь тот человек, которого он ищет истину. طيب, «Я саили ан мадхаби ва акидати, рузик аль-худа ман лил-хидаяти ясалу, исма калама мухаккикин фи каулихи». Слушай слова того человека, который он следовал за, или он преследовал, преследователем. То есть он когда говорит, он делает тахкик. То есть он говорит на основе знания. اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. Он это мнение или это убеждение не оставляет и не меняет его. Потом он говорит: حب الصحابة كلهم لي مذهب. То есть из моего мадхаба или из моего манхаджа — любовь ко всем сподвижникам пророка. حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل. То есть я ищу поиск приближения к Аллаху посредством любви к семейству пророка саллаллаху алейхи ва саллям. То есть любой человек из нас, он должен любить, то есть семейство пророка саллаллаху алейхи ва саллям, и он может делать тавассул, то есть поиск приближения к Аллаху посредством этой любви. Понимаете меня? Поэтому те, которые говорят, что шейх аль-Ислам ибн тайми рахимахуллах, он бин насибитам, они обманщики, и они, конечно, хотят распространить неправильные моменты насчет ибн Таймия. Короче, когда рафидиты, они сделали из день Ашура день печали и день скорби, навасиб, потому что они ненавидят Алия и его семейство, они сделали из день Ашура день праздника. Понятно? И именно они в день Ашура распространяют, то есть покупают сладости и дают людям, и они режут, то есть барани. Понимаете меня, да? Они режут барани и дают людям мясо. Человек в день Ашура, он больше платит деньги на свою семью. Больше тратит деньги на свою семью. Обычно как праздник. Понимаете меня? И как сказал ибн Таймия, это миаль бида. То есть это то же самое из нововведений, потому что ахли сунна валь джамаа, они не делают из дня Ашура, то есть день печали и скорби, и не делают из дня Ашура день праздника, как навасиб делают. То же самое из этой фитни, или из этой истории, то есть как история, то есть Хусейна, ради Аллаху анху, когда, то есть они его, то есть они его еще можно сделать, что Язид ибн Муавия, он не приказал, что убить Аль-Хусейна. Об этом шейх аль-Ислам ибн тайми рахимахуллах упомянул. То есть и он объяснил, что Язид не приказал, чтобы его наместник убил Аль-Хусейна. Но он приказал ему, чтобы не дать жителям Куфи его убить. Но он их, он, то есть, не участвовал в этом. Шиа говорят, что Язид и Муавия и суннити, они убили Аль-Хусейна. И как мы сказали вам, это совсем неправильно. И то же самое из удивительных вещей. Шиа и рафида. Ан-Навасиб, да. А навасыб их есть. Можно найти навасыб. А навасыб их есть, к сожалению. Алейхим ля'натуллах. То есть можно найти люди, которые у них есть ненависть к Али ибн Аби Талиб, ради Аллаху анху, но их очень мало. Их очень мало, потому что они одно из течений, то есть хавариджи, но такое течение, то есть оно сейчас очень-очень мало. Но их неубеждения, к сожалению, распространены среди некоторых людей. Потому что сейчас мы можем найти, что некоторые люди, они говорят, то есть они оскорбляют Хусейна. Они говорят, он не, почему он так сделал? То есть они обсуждают Хусейна, или они ругают Хусейна. Понятно, да? И они говорят, то есть некоторые могут найти, что они говорят, он достоин это, почему он вышел и сделал этот его поступок. Они ему сказали, не уходи, а почему он это так нельзя говорить, так нельзя относиться к Хусейну. Он был великим сподвижником пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и он был великим пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Даже если он сделал иштихад, его иштихад не был удачный, надо выбрать слова. Понятно? Надо слова выбрать, потому что ты не говоришь о простом человеке, ты говоришь о внуке пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Ты говоришь о человеке, который пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он сильно его любил, и любил его брат, то есть Аль-Хасана. То же самое из удивительных вещей, или из выводов, которые мы можем сделать с этого убийства, что нет никакого разногласия между сподвижниками пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и между Аль-Бейт, то есть между семейством пророка, алейхиссалату вассалям. Кто даст мне далил, откуда мы такой вывод и такой фаиду сделали? То есть мы говорим из слова этой истории, что нет никакого разногласия между сподвижниками пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и между членами семейства пророка, алейхиссалату вассалям. Наоборот, они любили друг друга, и они уважали друг друга. Откуда такой вывод, то есть мы его сделали? Откуда можно сделать? Наверное, я говорю именно из истории. То, что мы сейчас говорили, то есть из фитны, которая сейчас случилась, между, когда убили Аль-Хусейна, можно сделать вывод. Это, наверное, люди меня не поняли. То есть мы сказали, что когда рассказывали то есть историю убийства Аль-Хусейна, то есть когда, как убили Аль-Хусейна, мы можем сделать вывод именно из этой истории. Я не хочу другие далили. Конечно, много далилов есть, но я говорю именно с этой истории. Мы можем, из того, что мы вам рассказывали, мы можем сделать такой вывод, что сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, или семейство пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, они любят сподвижников. И они их уважают. Понятно? И между ними, и между сподвижниками не было никаких разногласий, или ненависти, или вражды. Откуда мы можем такой вывод сделать? Хорошо. Если не, кто-то не смог говорить. То есть вывод, когда, то есть я когда вам рассказывал, кто умер с Хусейном, ради Аллаху анху. Кто умер с Хусейном, ради Аллаху анху. Если вы обратили внимание на имена тех людей, которые я вам перечислил, сразу сможете сделать этот вывод, вывод, который мы вам сказали. То есть мы сказали, что с Хусейном были убитыми, то есть из его братьев, то есть из сыновей Алия. То есть мы сказали, Аль-Хусейн, когда он вышел, из его сыновей были некоторые люди. То есть из сыновей Алия, которые умерли с Хусейном, Абу Бакр, Мухаммад и Утман. Так ли? То есть если Али, как шиа говорят, он ненавидит сподвижников пророка, почему он называет своего сына Абу Бакра и Утмана? Так ли? Шиа сейчас они стараются показать людям, что есть разногласия между семейством пророка и между сподвижниками. И что сподвижники, и что семейство пророка, они ненавидят, что сподвижники, они ненавидят то есть, сподвижника пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и что они их не любят. Тогда надо им сказать, Али, он называл двух из его детей Абу Бакр и Утман. Как это может быть? Это не мой далил, это далил, который Ахлюссунна Джамаа, они переводят. Просто я эту пользу взял от них. Следующий момент. Аль-Хусейн, сам Аль-Хусейн, из его детей, которые умерли с ним, Абу Бакр, Умар, Усман. Аль-Хусейн сам, у него из его детей были Абу Бакр, Умар, Усман. Если Аль-Бейт, если смысл пророка, они ненавидят сподвижников. Как они называют их Абу Бакр и Умар и Усман? Это вообще в голову залезет? Нет, не залезет. То же самое из сыновей Аль-Хасана. Аль-Хасан это сын Алия, из его сыновей Абу Бакр и Умар. Ясно вам? Поэтому то есть, это говорит нам о том, что Али ибн Аби Талиб, он любил Абу Бакра, любил Умара, любил Усмана. То же самое он передал эту любовь своим сыновьям Аль-Хасана и Аль-Хусейна. Они любили то есть Абу Бакра и Умара и так далее. Поэтому эти шиа, они обманщики. Они, то есть, они занадика. Потому что основоположник их, он один из евреев, Абдуллах ибн Саба. То есть они, как мы сказали вам, они пытались найти то есть, любой далил, чтобы доказать людям, что есть большие разногласия между сподвижниками и между семейством пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому они именно использовали этот момент, то есть когда были разногласия между Муавия и между Али, они использовали этот момент и, как говорят, поставили на огне масло. Понятно? То есть когда была разногласия между Муавия и между Алием, они этот момент схватили и начали доказать людям, нет, манхадж Аль-Бейт, манхадж у семейства пророка отличается от манхаджа сподвижников. Понятно? И так далее. Это, конечно, ложь, это неправда. И, то есть, как мы говорили вам, что между семейством пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, между Аль-Бейтом и между сподвижником пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, не было никаких вражды и никаких разногласий. Да, могут быть какие-то маленькие разногласия, но это не значит, что их манхадж отличается. Или их манхадж разный и так далее. Понимаете меня? Что иногда бывает, есть разногласия, допустим, между Абу Бакром и Умаром, или между Алием и Усманом, или между Алием и Абу Бакром, допустим. Но это маленькое разногласие, или это не значит, что у них разный манхадж, и они каждый имеет свой манхадж или свой путь. Это то, что мы хотели вам рассказывать сегодня насчет истории, где сказано то есть, убийство, то есть, Хусейн, внук пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И как мы сказали вам, то есть, любой мусульманин, любой искренний мусульман, ему должно быть обидно, когда он слышит эту историю, потому что Аль-Хусейн, внук пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, он умер, или его убили по несправедливости. Поэтому, иншаллах, نحسبه الله حسيبه просим Аллах за то, чтобы он его принял в качестве шухада. И как мы сказали, то есть надо быть осторожно, когда говорим о том, что он сделал, потому что мы не говорим о простом человеке, мы говорим о внуке пророка Мухаммада алейхиссалату вассалям, который он очень сильно он его любил. Это то, что мы хотели вам сегодня рассказывать. Барак Аллаху фикум ва джазакум Аллаху хайр. Есть какие-то вопросы по теме? Какие-то вопросы по теме есть? Ах, сегодня был 10-е. Сегодня 10-е, а не 9-е. То есть, мы вчера сообщили людям, что во вторник это будет 10-е Мухаррам, не в среду. То есть, потому что высший комитет судей Саудии, они вчера объявили, что завтра, то есть сегодня, это первый, это день Ашура. Есть какие-то вопросы по теме сначала? По Якуму еще. Абу Джамиль, есть какие-то там в скайпе, есть ли какие-то вопросы по теме? По теме нет. Хорошо, иншалла, если... если нет по теме, тогда... Другие тогда. Хорошо, можно... надо ли подворачивать штаны. То есть, ах, это нежелательно. Это нежелательно. Но если говорить так ходить, или ходить с длинными, то есть длинные брюки, тогда нет, лучше так ходить. Но это макрух. Человек, он очень старается, чтобы он укорачивал, то есть брюки, чтобы они были до каб, до щиколотки. Потому что это нежелательно ходить с такими брюками. Один брат спрашивает, что Харун Яхья в его дават, он говорит, что мир это не реальность. Мир это не реальность, кроме людей. И все на земле нереально. Ты слышал такое, брат? Я, Ахи, Аллаху Алам, я такое первый раз слушаю. Но я хочу сказать, что насчет Харун Яхья, значит, Харун Яхья, надо быть, то есть надо быть очень осторожно, потому что он суфист, и у него есть философия. Понятно? То есть у него есть философия, и он пытается, то есть, вмешивать религию с философией. Это неправильно. То есть, и да, и у него там есть музыка, музыку он использует, и там женщины показывают. Некоторые ученые, они обвиняют Ибн Сина. И знаете Ибн Сина? Он известный врач, он книжку по канону писал. Они его обвинили в куфре. Понятно? Почему? Потому что Ибн Сина, он пытался сделать, короче, коктейль, как можно говорить, между римской философии и, короче, философия от греков и от каферов, и между исламом. Понятно? И потом получилась такая каша. Он отрицал много из чудеса пророка, саллаху алейхи ва саллям. Понятно, да? И он отрицает пророчество. И поэтому можно найти, что некоторые ученые, они его обвинили в куфри, почему? Потому что он это сделал. Поэтому Харун Яхья, у него есть такая проблема. Но он не как Ибн Сина. Да, Ибн Сина, да. Понятно, да? Поэтому лучше его не слушать. Понятно, да? И то, что он говорит, что... То есть, то, что мир это нереальность, кроме людей, и все на земле, нереально, это неправильно. Ясно, да? Это неправильно, и это вообще очень опасно в акиде. Понятно? Джазакум Аллах. Асад, есть вопрос? То есть, заходит ли в штаны в хадисе, что ниже щиколоток это в огне? Да, ахи. Как Ибн Баз, рахимах Аллах, и шейх Ибн Усеймин, они говорят, то есть, что нельзя, чтобы одежда у человека была ниже щиколоток. Понятно? Любая одежда, будто это изар, будто это джалабия, будто это, как называется, штаны, они запрещают, чтобы человек он ходил с длинными штанами. И они говорят, что правильное мнение, что длинные одежды нельзя носить. Длинные штаны, длинные одежды ниже щиколоток. Барак Аллах. Да, это нельзя. Мужчина не должен носить одежду ниже щиколоток. Должно быть до каба. Выше можно, но минимум должен быть до каб, до щиколоток. Ниже нельзя. Да, барак Аллах. Это я не знаю, да. А у Джамиля есть какие-то вопросы? Да, есть. Так, сейчас. Ах, я не знаю этот хадит, Аллаху Алам. Я его не знаю, Аллаху Алам. Давай, Джамиля, спрашивай. Скажи. Ассаламу алейкум. У меня есть несколько вопросов, которые вызывают у меня сомнения. Первый. У нас в городе из крана идет техническая горячая вода. Эта вода имеет характерный запах и вкус. Технической воды. Можно ли совершать ей омовение же? Ахи, насчет вкуса, это небольшая проблема. Почему? Потому что и обычно эти трубы, они бывают обычно, то есть не гнившие, то есть они бывают из-за того, что они долго существуют, поэтому бывает немножко вкус. Понятно, да? Бывает немножко вкус на воде. Понятно? Самое главное, чтобы если человек он взял ее, то есть и свет не поменялся, то есть свет не поменялся, и этот запах, то есть этот вкус не так сильно, тогда он может взять воду. Может взять воду из этой воды. Только если было сильное изменение в вкусе, понятно, или в этим, или в свете, понятно, или в, как называется, то есть в запахе, тогда эта вода нее нельзя использовать для тахара, для очищения. Но иногда бывает немножко, то есть вкус или запах немножко, это из-за что трубов они не чистые. Баракаллаху фикум. Да. Если я совершил омовение, прочитал намаз, но у меня в кармане был платочек, на котором был наджис, действительно ли будет моя молитва? Аллаху алям. Аллаху алям. Я не знаю. Аллаху алям. В пятничной молитве читается лисуна. В пятничной молитве читается лисуна. 4 раката перед фарзом. И сколько ракатов читается после фарза? Прошу, пожалуйста, приведите далиль. Еще раз, Абу Джамиль, я не слышал. Еще раз. В пятничной молитве читается лисуна в 4 раката перед фарзом. Это вопрос. И сколько ракатов читается после фарза? Пожалуйста, приведите далиль. Надо знать, что до джумы нет какой-то сунны определенный. Понятно? До джумы нет никакой определенный сунны. После джумы есть по 2 и по 4. Ясно вам, иншаллах? То есть джума не имеет сунна каблия. То есть джума не имеет предыдущей сунны, не имеет. А после, да, он может делать или по 2 раката, или по 4 раката. Об этом есть хадис достоверный в Сахи Бухари, в Сахи Муслим. И вы можете найти в этим, можете открыть, да, то есть это правильно, да. Можно открыть в этих сади праведных. Там есть далили. Оба эти далили, они достоверны. То есть один хадис можно найти его в Сахи Бухари и в Сахи Муслим. То есть там, где сказано, что Абдулла Умар, он сказал, что он взял 2 раката. Ясно вам, да? То есть достоверные хадиты есть, их можно найти в сади праведных. Есть то, что касается суннат Аль-Джумуа. Баракаллаху фикум. Если в мечети 4 дома 2. Ахи, валлах, я не помню. Да, есть такое. То есть есть такое. Но я не помню, 4 дома или 2 дома, я не помню. Но есть, короче, есть сунна дополнительная после джума. По 2 или по 4 раката. Баракаллаху фикум. Вопрос остаточный. Слушаем, да. Полтак и говори. Если подворачивает брюки, но не отрезать, то он делает грех? Ах, это не грех, это не желательно. Понятно? Это не желательно. Кафуль изар, а у тауб, это не желательно. То есть когда человек, он делает то, что ты сказал. И, конечно, это лучше, чем носить длинные одежды. Понятно? Но это не желательно. Понятно? Это макрух. Если речь идет делать харам или макрух, конечно, лучше делать макрух. Но вообще лучше даже это оберегать. То есть человек, он должен даже стараться от макруха. Понятно, что тот, который совершает макрух, он грех не получает. Но лучше, чтобы даже это не сделать. Чтобы он потом не привык к этому. Потому что душа, если она будет привыкать к макруху, это потом чуть-чуть потом тянет его к хараму. Понятно? И лучше, чтобы он распространил сунну. Понятно? Сунну между мусульманами, чтобы люди видели и чтобы люди, то есть, знали, что это так сунна. Но когда он носит такую одежду, там непонятно, он делает сунну или он носит длинные одежды. Понятно? Поэтому это не макрух, это не желательно. Это не желательно, но это не будет харам. Баракаллаху фикум. Вопрос. Нельзя выходить против правителей мусульман или туда же входит и светское правительство? Правитель, если он мусульманин, нельзя хуруч против него сделать. Потому что те, которые так делают, это Аль-Хавариджи и Рафида. Рафидити и Аль-Хавариджи и Аль-Мутазила, у них такое понятие. Хотя Рафида, они говорят, нельзя, надо делать хуруч, но они должны ждать их, не знаю, какой-то имам, он спрятался, не знаю, в каком-то, какой-то пещере. Понятно, да? Но выходить против мусульманин, это нельзя. Не мусульманин, это надо посмотреть. Если человек, он живет не в исламском государстве, он не имеет права идти против этого правителя. Почему? Потому что он, когда дали ему визу, виза это называется, то есть ахду аман, то есть это, как говорят, непрямой договор насчет мира. То есть ты даешь обещание, что ты не будешь нарушать законы этого государства. Поэтому, если человек он живет не в исламском государстве, то живет, допустим, в Германии, живет в Америке и так далее, он не имеет права идти против правителя, не потому что это нельзя, потому что это делать, то есть фитну между, то есть между для мусульман, и потому что это то самое, он не правитель. Если он был правителем мусульман, тогда он может отправлять армию, понятно, чтобы они открыли то есть джихад ат-талаб, чтобы они открыли эту страну. Ясно, да? Это момент. Второй момент. Если человек, он живет в исламском государстве, и его правитель, он ушел из ислама. Ясно вам? Его правитель ушел из ислама. То есть, ты живешь где-то в исламском государстве, а правитель, он сделал куфр. То есть, ученые его обвиняли в куфре. Он не мусульман. Тогда разрешается делать хуруч. Понятно? Разрешается делать хуруч, но не обязательно, если нет кудри, если нет силы. Понятно? Если, то есть, если правитель, он был мусульман, потом он сделал куфр, ясно, и ученые его обвиняли в куфре, разрешается делать хуруч. Джазал хуруч. Хуруч можно сделать, но нельзя его делать, если нет силы. Почему? Потому что если они, понятно, он кафир, и надо его поменять, если они сделали хуруч, но у них нет силы, это приводит к пролитию крови мусульман, это приводит к тому, что к разрушению ислама и к убийству, то есть это приводит к тому, что люди, этот правитель не кафир, он будет убивать мусульман и ученых, и праведных людей. Понятно вам, иншаллах? Понятно? Поэтому вот это надо сделать тафсил. Если он был в исламском государстве, если он куфр, джаза различается хуруч делать, если есть сила. А если нет силы, надо ждать, пока люди набирают силу, и тогда надо идти против этого правителя и его снять и поставить одного мусульманина. Баракаллаху фикум. Да, Абу-Джамиль, слушаем. Пожалуйста, пишите вопросы Абу-Джамилю. Дальше, Абу-Джамиль, слушаем. Не является ли бидъа подворачивать штаны перед молитвой? Аллаху алям. называют это бид'а? Аллаху а'лам. Я не читал, что ученые это называют это бид'а. Надо посмотреть, что ученые говорят. Можно ли это называть бид'а или нет, но Аллаху а'лам. Можно так назвать бид'а или нет, Аллаху а'лам. Но это нежелательно, то есть во время медитации это нежелательно. Потому что есть один хадис, некоторые ученые считают, что он достоверный, некоторые считают, что он недостоверный. Где-то там сказано, что человек, совершающий молитву с сибалем, то есть длинными одеждами, то есть его молитва не принимается. Имеется в виду, что снижает это из-за вознаграждения. То есть вознаграждение за молитву будет меньше. Поэтому это нежелательно. Но называть это бид'а? Аллаху а'лам, надо посмотреть, что ученые говорят. Аллаху а'лам. Тут дополнение к предыдущему вопросу. Если человек не знал про наджас и сделал молитву, разве надо ему молитву повторять? Он должен повторить молитву или нет? Нет, это он не обязан, потому что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он когда молился и в его одежде, то есть и в его туфли, обуви было там наджаса, то есть и во время молитвы он снял обуви, на туфли. И сподвижники то же самое, они когда видели, что Пророк снял эти туфли, они это снимали. После молитвы они Он сказал, вы почему так сделали? Они сказали, мы видели, что ты снял твои туфли. Он сказал, нет, я снял, потому что пришел Джибриль и сказал мне, что там есть наджаса. То есть Джибриль не приказал ему повторить молитву заново. Понятно? Он не сказал ему, нет, потому что есть там наджаса, ты должен молитву заново начинать и так далее. Баракаллаху фик. Дальше будем. Дальше. Там есть вопросы в портале, которые сам читаю людям. Действительно есть книга Ибн Кайма Аль-Джаузи, которая называется «Десять преград между рабом и Аллахом». Еще раз обучаем. Сейчас. Есть ли хадис о том, что... сейчас. Так, там. Предыдущий вопрос какой? Да, сейчас. Действительно ли есть книга Ибн Кайма Аль-Джаузи, которая называется «Десять преград между рабом и Аллахом»? Алейкум ассалям, хамкач. Ах, это как называется по-арабски? Я понял перевод, но по-арабски как называется? Я не знаю, то есть... Если есть, ее называю на арабском. Дай мне, я посмотрю, иншаллах. Но я перевод этой книжки, Аллаху алям, я не знаю. Баракаллах. И Ибн Аль-Кайм, его называть, нельзя называть Ибн Аль-Кайм Аль-Джаузи. Его называть или Ибн Аль-Кайм Аль-Джаузия, или говорить Ибн Аль-Кайм. Потому что Ибн Аль-Джаузи, это совсем другой ученый. Он был до Ибн Аль-Кайм, рахимахуллах. Поэтому если говорит или Ибн Аль-Кайм Аль-Джаузия, или сказать Ибн Аль-Кайим. Потому что Ибн Аль-Джаузи это другой совсем ученый. Баракаллаху. Можно ли слушать музыку? Музыку нельзя слушать. Музыку нельзя слушать, потому что что это есть доводы и далили из Корана и Сунни Пророка саллаллаху алейхи ва саллям. И ученые четырех мазхабов, имам Ахмад, имам Малик, имам Абу Ханифа, имам Малик, они все они согласны, что музыку нельзя слушать. И Пророк саллаллаху алейхи ва саллям достоверно в хадисе сообщил нам о том, что появляются люди в его общине, которые будут считать разрешенным использовать инструменты для музыки, то есть маазиф. И в суре Лукман Абдуллах ибн Масуд, то есть сура Лукман это 31-я сура, наверное, ай, 5 или 6. Ибн Масуд, да будет доволен им Аллах Азза ва Джаль, талькавал, то, что Аллах Азза ва Джаль говорит, у меня наси, мен яштари лаху аль-хадис, юдилля ан сабилиллах, То есть он толковал эту аят, что он говорит, я клянусь Аллахом, هذا الغناء, إنه الغناء, إنه الغناء, إنه الغناء. То есть я клянусь Аллахом, это музыка. Поэтому это нельзя слушать. Имам Шафии, рахимахуллах, он говорит, человек, слушающий музыку, он сафи, как нечестивец, его нельзя принять в качестве свидетеля. То есть нельзя его брать как свидетель, шахид. Ясно? Об этом сказал Ибн Каим, рахимахуллах, в своей книжке «Игаса Ль-Ахфан». Поэтому музыку нельзя слушать. Баракаллах. Есть ли хадис о том, что тот, кто умрет в Медине, заслуживает шафа? О том что? О том, что кто умрет в Медине, заслуживает шафа. Я не знаю этот хадис. Аллаху алям. Аллаху алям. Аллаху алям. Асад. Да. Книга называется «Аль-Хиджаб аль-Ашарат бейн аль-Абди ва бейн Аллах». Как называется еще? «Аль-Хиджаб аль-Ашарат бейн аль-Абди ва бейн Аллах». «Аль-Худжуб аль-Ашарат». «Аль-Худжуб», да? «Аль-Худжуб аль-Ашарат», да? Написано «Аль-Хиджаб аль-Хиджаб». «Аль-Хиджаб аль-Хиджаб аль-Ашарат» — это... Аллах, ну так на арабском не говорится аль-хиджаб аль-ашара, аль-худжуб аль-ашара, наверное. Надо посмотреть, я не знаю, Аллах алям. Аллах, такую книжку я не знаю. Аллах алям. Аль-худжуб аль-ашара. Барак Аллах фик. Абу Джамиль, есть там вопросы в скайпе, в полтаке. Да, я читаю. Есть ли достоинство в многоженстве и является ли это оживлением сунны? Шейх Ибн Усеймин, рахимахуллах, он сказал, что сунна иметь больше, чем одну жену. И это даже лучше, потому что Аллах Азза ва Джаль, когда он начинал говорить о многоженстве, он сказал, «Фанкаху ма таба лакум мина ниса, масна ва фуласа ва руба». Женитесь на женщине, которую вы хотите. И он начал со словом «мэфна» «две» «ва-фюляса ва-руба». То есть он сказал «женитесь на женщине, которую вы хотите». Он начал с двумя. Понятно? С двумя, с третьими и четвертыми. Если вы не можете, тогда одну. И просто Аллах, алейхиссалям, он то самое сказал, что «женитесь на аль-вадуд, аль-валуд». То есть женщина, которая любит своего мужа, и она много рожает, потому что я буду гордиться, что моя ума, она большая. И сам пророк, саллаху алейхи ва саллям, он это сделал, и сам его сподвижники, то есть много сподвижников, у Абу Бакра было две жены, поскольку я знаю, то есть, потому что Асма, это не сестра Аиша, Умр ибн аль-Хаттаб, да, самое, у него были две жены. Да, кстати, то самое, Умр ибн аль-Хаттаб, Али ибн Аби Талиб дали ему, чтобы он вышел. Умр ибн аль-Хаттаб, он женился на дочь Алия. И знаете, что у Алия была дочь, я забыл, как, наверное, Фатима, то самое, ее зовут. Не его жена. У Алия была другая, у Алия была дочь из другой жены. Умар, когда подошел и попросил руку эту дочь, Али ибн Аби Талиб разрешил ему. Поэтому ученые говорят, если Али он ненавидел Умар, почему дал, чтобы его дочь вышла замужем за кафира, за зиндика, как они говорят. А эти дураки шиа говорят, он его заставил. Но нас оставляем, то, конечно, это их глупости. Дальше. Одежду фирмы Nike можно носить? Говорят, фирма названа в честь лжебогини удачи. Если это действительно, тогда нельзя одевать. Надо просто искать, действительно ли Найк это бог у этих у греков или нет. Если это действительно, тогда нельзя это одевать. Потому что это распространение имя или имена ложных богов. Но надо доказать это. Если это достоверно, что это именно так, тогда это нельзя одевать. Баракаллаху фикум. Считается ли обманом или жульничеством, если ты возьмешь у другого человека, например, проездной билет, и поедешь по нему бесплатно, когда это не твой билет? Приведите, пожалуйста, Далиль. Аллах, я не знаю ответ на этот вопрос. Назвать ли это обманом? Или это нельзя? Я не знаю. Аллаху алям. Надо посмотреть. Аллаху алям. Можно ли слушать нашиды? Приведите, пожалуйста, Далиль. Ахи валлай, я говорю о моем, как называется, то есть то, что я читал из святого ученых и так далее. То есть те ученые, которые разрешили, то есть многие ученые, конечно, они запретили, а те, которые разрешили, то есть анашиды, они поставили условия. Их если собрать, я сам, когда их собрал, начал их получилось у меня около 6 или 7 условий. То есть те, которые разрешили анашиды слушать, они дали условия. Если собрать эти условия, их 6 или 7, поскольку я говорю сам о моем личном выводе, когда я их посчитал. Во-первых, они говорят, чтобы это не отвлекало от Корана и напоминание Корана и знания. Во-вторых, чтобы не были использованы голоси, которые делают фитна. То есть иногда используют женские голоси или голоси, то есть специальные голоси для, ну, для распространения этих вещей. Следующее, то есть следующее условие, чтобы не использовать, как называется, чтобы это был голос, только чистый голос. Понятно? Есть сада. Как будет сада по-русски? Сада. То есть когда человек он говорит, звук он ирритируется. Понятно, да? То есть да, то есть чтобы эхо, да, эхо. Чтобы это был свой голос, без то есть без этих инструментов. Понятно? Чтобы в этих анашидах не было, то есть где описание, то есть описание фигуру или описание, то есть женщин, или речь идет о национальности, или речь идет о что-то, а именно что-то короче харам. Ясно вам? Понятно? Следующее условие, чтобы это было без музыки, без инструментов. То есть, чтобы это было как не использовать там эти инструменты, которые они делают, то есть, ну, как музыка, знаете, барабан и пиано и так далее. Нельзя использовать эти музыки. То есть, самое из условий, чтобы человек, который у них делает, он не думает, что это поиск приближения к Аллаху, или это ибада. Понятно? Еще там еще два условия, то есть, поскольку я помню, то есть они поставили очень строгие условия, чтобы послушать эти анашиды. И как я сказал, то есть шейх Абдель-Раи, что большинство анашитов, которые сейчас есть, они не подходят под этим условием. Ясно, иншалла? Понятно? Поэтому лучше их оставить. Потому что действительно было доказано, и как шейх, один шейх сказал, то есть эти анашиды, они отвлекают людей от знания и от Корана. И от слушания, то есть да, то же самое из условий, чтобы это не было часто. Чтобы он проснулся, слушает анашиды, кушает, слушает, вышел, слушает, пришел, слушает. То есть чтобы это не было часто. Это было так иногда, то есть периодически или не постоянно. Вот эти условия, их надо соблюдать. А те, которые, есть некоторые люди, они берут, что, допустим, им база разрешили, или Утимей разрешили, но они не смотрят на условия, какие шурут. Они ученые поставили очень строгие условия для того, чтобы слушать эти анашиды. И как мы сказали, чтобы надо обратить внимание на эти условия. Если их нет, тогда нельзя их слушать. Баракаллаху фик. Вопрос. Является ли достоверным хадис? Моя ума просуществует не больше 1500 лет. Этот хадис я не знаю его, Аллаху алям. Не слышал о нем. Баракаллаху. Можно ли носить норковую шубу? Приведите далиль. Что? Можно ли носить норковую шубу? Норковую. Приведите далиль. А что это норковая шуба? Норковая шуба — это шуба, сделанная из шкуры норки. Норка — это мелкое хищное животное. Аллах, я не понял. Честно, я не понял. Норка — это не понял, что за... Норка — это такое животное. Маленькое животное, но оно считается хищным. Я не понял. Аллаху алям. Короче, я не знаю. Аллаху алям. Надо посмотреть. Ты мне пиши, как это будет, я потом посмотрю в словари, как это описывается, и могу в другой раз, иншалла, если будет время, посмотреть, как это понимается. Но оно хищное, это животное. Надо посмотреть, Аллаху алям. Является ли порицаемым или запрещенным ехать в кафирскую страну ради мирского, ради заработка и так далее? И так далее. Приведите далиль. Ученые запрещают ехать в кафирские страны, потому что они говорят, это приводит к искушению. И потому что они говорят, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ана бариу мимман хаша бин адхри мушрикин». То есть тот, который живет среди кафиров, он не от меня, или я к нему не причастен. Понятно? И они разрешают, чтобы, если человек он хочет поехать в кафирские страны, то есть разрешают для три цели. Во-первых, чтобы набрать знания, которые не бывают у мусульман. Человек он поехал в кафирскую страну, чтобы получить знания, которые не бывают у мусульман. Это одно исключение. Следующее исключение — поехать, чтобы лечиться у них, хотя там нет, у мусульман нет такое. То есть в больнице или нет такие, то есть специалисты, которые они именно разбираются по этой области. Третье — для дава, чтобы он поехал для дава, но чтобы он был вооружен, то есть знанием, и чтобы он был женатым. Понятно? Это три исключения, которые я читал и знаю, то есть от слов ученых. И потому что, то есть джид среди кафиров, это приводит к фитне. И субханаллах, то есть мы раньше поехали, я помню до сих пор, то есть я ни разу раньше не видел пьяного человека. Понятно? Когда приехал в 99-м году сюда, первый раз, когда видел этого пьяного человека, честно, мне было жалко. Почему так, и надо ему помочь, и не знаю, помогите ему и так далее. А сейчас, субханаллах, если видел 1000 таких алкоголиков, лежат на улице, даже на них надо будет обращать внимание. Это говорит о том, что сердце поменялось, и сердце стало твердым. Понятно? Потому что человек постоянно видит харам, постоянно видит харам, постоянно видит харам. И это, субханаллах, влияет на сердце очень сильно. Я читал, что даже имам Ахмад, я читал одного шейха работу, он говорит, даже имам Ахмад, он не любил видеть кафира, то есть посмотреть на кафира. Он сказал, потому что они снижают иман. Даже только посмотреть на кафира, он не любил это, чтобы иман не снижал. Поэтому человек должен стараться поехать в исламские государства. Понятно, там заработки или зарплата не будет такая большая, но это лучше для него и для его семьи, и для его детей, и для его девочек. Понятно? И для его имана даже. Барак Аллах фик. Есть еще проблем есть? Да, сейчас. Можно ли переводить деньги через Western Union в другую страну? Ведь там делают проценты. Можно Далиль. Я считаю, что комитет больших ученых разрешили, чтобы человек он сделал перевод посредством этих компаний, потому что они говорят, они берут деньги за условия или за услуги. Они берут деньги за услуги, не за то, что ты дал один деньги, они берут процент, потому что они берут за услуги, которые они людям то есть делают. Это то, что я читал в фетава комитет больших ученых. Барак Аллах фик. А можно ставить деньги в банк на проценты? Нет, конечно. И даже просто оставить деньги в банке, где он берет процент, но не значит, что есть два отдела, то есть когда ты оставляешь деньги на хранение, и когда берешь, там они снимают. И второй раздел, когда ты оставляешь деньги, и там они используют эти деньги для какого-то бизнеса, и тебе дают каждый месяц процент. Даже если человек он оставляет деньги на хранение, это харам. Нельзя, очень говорят, нельзя оставлять деньги в таком банке. Потому что это помочь, это участие в хараме. Только есть одно исключение. Очень говорят, если человек он боится воров, то есть он живет где-то в каком-то месте, где там есть много воров, или люди, которые они могут напасть на нему там в квартиру или в дом и взять его деньги. То есть силой. Где он живет, там нет безопасности. Тогда ему разрешается поставить деньги на хранение. Не с процентом. Понятно? Поставить деньги только в ВДА на хранение. И каждый раз он берет из его денег и он дает им за хранение. Допустим, там они говорят, если когда снимаешь 1% за хранение и за услуги, которые они дают. Тогда здесь не будет проблемы. Но это только если есть нужда, если есть дарура. Если нет даруры, тогда нельзя оставлять таких банков. Барак Аллах фик. Можно ли пользоваться вещами, купленными на кредитные деньги? Например, видеокамеры и так далее. При условии, если не ты купил. Можно ли что? Пользоваться вещами, купленными на кредитные деньги. Приведите, пожалуйста, Далиль. Надо подумать хорошо, надо посмотреть. потому что, то есть человек, он подошел к другому человеку, этот человек, он купил свои вещи по кредиту. Можно ли использовать? Я просто не хочу сказать мое мнение, потому что здесь не должно быть лишнее мнение. Аллаху алям. Аллаху алям. Вопросов нету больше, сад. Хорошо, иншаллах. Если нет вопросов, тогда, иншаллах, в воскресенье в 8 часов по московскому времени, в 7 часов по молдавскому времени, иншаллах, будет урок двум темам. Одна тема из акиды, и вторая тема из мусульманской этики и нравственности. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير وفقنا الله وإياكم وسدد خطانا وخطاكم وجعل الفردوس سبحانه وفاكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته